всячески и своим непьем утюгаемся. Сигареты выбросили форточку, выбежали тут же подобрать успели. Жизнь любую новую и светлую мы начать одну не собираемся. На прохожих не бросаемся, сосед на гитару взяли, спели. Сесть за стол кругу товарищей и отметить эту встречу.